«Вы знали его, Гарри», — вздохнула миссис Дагворт. «Может, и не с лучшей стороны, но знали. Это Аластер Грюм. И тут у меня с языка чуть не сорвалась трехэтажная матерная конструкция. Грюм, конечно же. Странно, но этому человеку не было в этой реальности отпущено больше, чем в каноне. После разоблачения Дамблдора место свое в Хогвартсе он потерял, потом пару лет был внештатным консультантом Аврората по боевке, тренируя молодых авроров, а потом как-то резко сдал, ушел на пенсию и поселился в Годриковой лощине. Правда, там он прожил недолго, здоровье бывшего аврора стало стремительно ухудшаться. У него было достаточно накоплений, чтобы позволить себе дорогостоящее лечение в Мунго, собственно говоря, он мог бы и за границу махнуть, но разоблачение душки Альбуса сильно его подкосило. Похоже, что Грюм был единственным человеком, с которым у Альбуса выстроилось некое подобие дружеских отношений. Грюм доверял Дамблдору настолько, насколько этот параноик был вообще способен кому-то доверять, и бесславный конец Светлейшего ударил по нему. Странно, но похоже, что старый Аврор, несмотря на свой внешний цинизм, был глубоко в душе идеалистом. И когда эти самые идеалы рухнули, он просто не захотел жить дальше. Подвела его постоянная бдительность. Во всяком случае, в Мунго он получил наилучшее лечение, какое только было возможно в магической Британии. Его курировал Гиппократ Смитвик, ну и я тоже. Смитвик подозревал какое-то сложновыдуренное проклятие, но найти ничего не мог. Тогда он подключил к этому делу меня, но и у меня ничего не вышло, хотя я старался. Симптоматическое лечение помогало ненадолго, а потом Грюму становилось еще хуже. Смитвик ругался. Он терпеть не мог проигрывать смерти и проигрывал редко. Но, в конце концов, я сказал Эппи, что в этом случае не поможет даже живая вода из русских сказок. Больной просто не хочет жить и с этим ничего не поделаешь. Увы, Смитвик был вынужден согласиться со мной, а Грюм запросился из Мунго домой, чтобы, как он говорил, помереть на покое. Его выписали из больницы, и остаток дней он провел в своем домике в Годриковой лощине, сидя в саду, куря трубку и любуясь цветущими яблонями, а позже, цветами на клумбах. За ним присматривала пожилая медиведьма из Мунго, миссис Доусон, одна из штатных сиделок, которых обычно отправляли на дом к умирающим безнадежным пациентам, если те не желали встречать свою смерть в больничных стенах. А добрая директор МакГонагалл прислала ей в помощь одного из хогвартских домовиков, который готовил, убирался в домике и присматривал за садом. Грюм не возражал, его паранойя явно скончалась раньше него, и теперь ему было все равно. Еще в Мунго мне несколько раз казалось, что бывший аврор хочет мне что-то сказать, поговорить со мной. Но когда слова были уже, казалось, готовы сорваться с его губ, он вдруг мрачно замолкал, уставившись в одну точку. То же самое было и в Годриковой лощине, где я навещал его на правах ученика Смитвика, а затем и подмастерья-целителя. А потом Аластер Грюм скончался. Просто сидел в своем кресле-качалке в саду, дымил трубкой, играл с сиделкой в магический крибидж и, вроде бы, чувствовал себя неплохо. Потом он попросил перо и чернила, начал что-то писать. Потом миссис Доусон отлучилась в дом за зельем, больному пора было его принимать. А когда она вернулась, Грюм уже сидел, уронив голову на грудь. Перо и пергамент выпали из рук и валялись рядом с креслом, и сиделка сразу поняла, что бывший Аврор мертв, окончательно и бесповоротно. Мне потом передали этот пергамент. Возможно, старик наконец-то решился рассказать мне нечто из своего прошлого, но вот не успел. На пергаменте были всего две строки корявым почерком. «Дорогой Гарри, позволю себе обращаться к тебе именно так, потому что когда-то учил тебя. Прости меня и поверь, твоим врагом я не был никогда». Это. Дальше слова обрывались, и до конца пергамента велась извилистая чернильная линия. Возможно, Грюм нарушил какой-то убойно составленный обет, решившись рассказать мне о делах давно минувших дней. Возможно, его окончательно подвело расстроенное нежеланием жить и откатами здоровья, но больше он не написал ничего. Конечно, к тому времени я уже мог бы его поднять и хорошенько расспросить, но какое-то странное внутреннее чувство мне не дало этого сделать. Если старый Аврор решил уйти окончательно, это был его выбор. И вот теперь я держал в руках шкатулку с обручальными кольцами отца и мамы и моим комплектом наследника, и мрачно думал о том, что гуманизм – это, конечно, хорошо, но то, что эти вещи, принадлежащие мне по праву, столько лет были у Грюма, и только после смерти он решился мне вернуть их. Наверное, его стоило бы поднять и расспросить еще тогда, а сейчас, придется отправляться на кладбище, начинать ритуал, от которого встанет на уши половина Аврората, и, возможно, не получить ничего конкретного взамен. Мда, если я хочу жить долго и счастливо, нужно в дальнейшем научиться не совершать более таких ошибок. Пока я вспоминал все это, миссис Дагворт смотрела на меня с тревогой. Простите меня, лорд Поттер, если там содержится то, что огорчило вас. Я готова магией поклясться, что понятия не имела о содержимом шкатулки. А на мой вопрос, почему я должна обратиться с этим именно к вам, Аластер не ответил. У меня нет к вам претензий, миссис Дагворт, сказал я. Пока нет, но это всего лишь возвращение того, что и так принадлежит мне по праву. Чем еще вы можете заинтересовать меня? В общем, я уже и так решил, что помогу старушке. Во всяком случае, с Гермионой пусть договаривается сама, а вот со Смитами. С чего это они так обнаглели? Насколько я знал Амелию Боунс, она таких борзых по три штуки за раз на волшебной палочке вертела. Нет, конечно, понимаю, что у нее, как у министра, куча всяких дел, но следить за такими наездами, работа Аврората и ДМП. Кстати, миссис Дагворт, а почему вы к Аврорам не обратились? Это же явное вымогательство. А я обращалась, печально вздохнула старушка. Дошла даже до самого Джона Далиша. Это нынешний начальник Аврората, уточнил я. Именно так, кивнула миссис Дагворт. Но он дал мне понять, что Смиты, уважаемая семья, и что я просто клевещу. Ай-яй-яй, как нехорошо. Прямо беспредел 90-х какой-то. Менты крышуют бандитов. Ментовское начальство покрывает подчиненных и пляшет под дудку тех, у кого мошна тугая. Теперь понятно, почему миссис Дагворт обратилась именно ко мне, чтобы спастись от беспредела. Логично найти крышу посильнее. Ладно, пожалуй, стоит в ближайшее время посетить министерство. Вот прямо завтра время выберу. Черт, как же не вовремя этот идиотский турнир. Лорд Поттер, тем временем окликнула меня миссис Дагворт. Вы спросили меня, что я вам могу предложить еще. Так вот, у меня есть одна книга. Правда, пригодится она не вам лично. Но слухами земля полнится, всем известно, что Ремус Люпин, что он ваш друг. Правда, его что-то не видно в последнее время. Это так, миссис Дагворт, согласился я. Ремус Люпин, мой друг, и сейчас он отправился в путешествие. Дела, знаете ли, миссис Дагворт кивнула и продолжила рассказывать. Некоторое время назад мистер Люпин попросил меня отыскать одну весьма редкую и ценную книгу. У меня неплохие связи среди книготорговцев, смею вас заверить. Что за книга? Спросил я. «Парадоксы времени Фаруха Ассурия», ответила миссис Дагворт. Этот древнеперсидский маг, согласно легендам, мог оборачивать время вспять и закольцовывать его. Но я в этом не слишком разбираюсь. Книга редчайшая. Всего существовало 10 ее экземпляров. Оригинал и 9 копий, переписанных учениками мага и заверенные его личной печатью. Оригинал, он считается утерянным. Кому принадлежат копии и сколько их уцелело, неизвестно. Но мне в руки попалась одна из копий, переписанная единственной девушкой-ученицей Фаруха, Марьям. Это очень дорогая книга, но мистер Люпин очень хотел ее получить. Так вот, мистер Поттер, я готова отдать вам эту копию в обмен на вашу помощь, если такая цена вас устраивает. Более чем, согласился я. В самом деле, Ремусу давно уже пора воссоединиться с семьей, и если эта книга поможет ему, то так тому и быть. К тому же, навсегда зависнув в своем закольцованном мире, ок Еничка и ок Ерая обречены. Сначала от них уйдет магия, а потом, что будет потом, я не знал точно, но предполагал, что ничего хорошего. В насыщенном магией закольцованном пространстве те, кто магами не являются, не проживут долго. Хорошо, сказала миссис Дагворт. Ваше слово, лорд Поттер, и я готова передать вам эту книгу прямо сейчас. Честно говоря, я опасаюсь хранить такую ценность в своей лавке. Я уже хотел дать слово и забрать книгу, думая о том, как свяжусь с Римусом и обрадую его, но в этот момент колокольчик у входа в лавку звякнул. Разве вы не вывесили табличку о том, что лавка закрыта? Удивился я. Миссис Дагворт побледнела и сказала, что, конечно же, повесила, а потом добавила. Они же дали мне еще 3 дня. Смиты, нахмурился я. Старушка кивнула, и я отступил за стеллаж, прижав палец к губам и ободряюще ей улыбнувшись. Некоторым людям хватает очень короткой веревки, чтобы повеситься. Пробормотав заклинание экс-нихило-нихил-фат, я растворился в пространстве и стал наблюдать за разыгрывающейся мизансценой. В лавку спускались четверо. Невысокий лощеный господин в деловом костюме с кейсом крокодиловой кожи в руках, явно адвокат, двое высоких широкоплечих детинушек с лицами, не отягощенными печатью интеллекта, несомненные охранники-боевики, этакие быки из 90-х, только с магическим уклоном. Оба жизнерадостно скалились, ведь их взяли сюда явно не для драки, а для того, чтобы еще больше деморализовать и запугать старую женщину. Мда, манера мистера Смита вести дела нравится мне все меньше. А вот четвертый меня не порадовал от слова совсем. Захария Смит, мой бывший однокурсник и, насколько мне известно, нынешний семикурсник Хогвартса, наследник главы семьи и, по совместительству, редкостное дерьмо, в чем я имел счастье убедиться лично. Вот как такое может учиться на факультете добрейшей Поманеспраут, я искренне не понимал. Кстати, о факультетах, а почему у нас парниша не в школе? Или его, как совершеннолетнего, отпустили на пару деньков с формулировкой дела рода? В общем, все справедливо, старшекурсники имели некоторые привилегии, но я думаю, что если бы профессор Спраут знала, какими делами рода занимается один из ее барсуков, лично пустила бы его на удобрение для дьявольских силков в пропорции 1:1 с драконьим навозом. Ладно, поглядим, что за гости на ночь глядя. И я еле слышно прошептал в спину хозяйке лавки. Спокойно, миссис Дагворт, спокойно, я не дам вас в обиду. Женщина вроде бы успокоилась и довольно твердо сказала. Я не ждала вас, господа. Простите, но сегодня лавка уже закрыта. Вот и хорошо, миссис Дагворт. Ощерился адвокат во все свои 32 зуба. Вы сможете без помех подписать пакет документов, получить соответствующее вознаграждение и освободить помещение. Но мистер Смит говорил, что у меня есть еще 3 дня. С некоторой растерянностью в голосе произнесла миссис Дагворт. Что я могу еще подумать? Обстоятельства переменились, старуха, пренебрежительно пробасил Захария Смит. Да, вырос теленочек. Я тоже уже далеко не такой мелкий, каким мог стать с подачи Дурслей, но наследничек папы Смита точно выше меня на голову и гораздо шире в плечах. Этакий дуболом, только чуть-чуть отстающий по габаритам от взрослых боевиков. Только вот ума у него, похоже, с первого курса не добавилось, а вот спеси. Ничего, труд на пользу. Точнее, его труд, мне на пользу. Идиоты решили надавить на женщину, которой лорд Поттер уже успел пообещать защиту. И неважно, что я не успел скрепить это клятвой, намерение я выразил ясно и недвусмысленно. Этого вполне достаточно, ибо магическое право – это во многом право сильного. А если мужики были не в курсе, их проблемы, что сказать? Адвокат, кстати, соображал получше. Во всяком случае он не дал Захарии дойти до прямых оскорблений, осторожно тронув за рукав и начав заливаться соловьем. Видите ли, миссис Дагворт, наследник Смит слишком прямолинеен. Но он совершенно верно выразил суть нашей с вами проблемы. Обстоятельства переменились, и вам стоит заключить договор о продаже лавки немедленно. Тем более, что мой клиент дает хорошую цену. Вот, извольте посмотреть договор. И он, щелкнув замками кейса, достал и выложил перед миссис Дагворт несколько листов пергамента. Женщина внимательно просмотрела один из них и тут же отбросила его на стол. Я не могу это подписать. Здесь сумма, вдвое меньше от той, что мне предлагалось первоначально. Я не смогу купить дом на эти деньги. Простите, миссис Дагворт, сладенько заулыбался адвокат, но это уже ваша вина. Вам следовало бы сразу же принять предложение мистера Смита. А теперь цена упала. Впрочем, вы сможете еще купить себе дом в каком-нибудь отдаленном магловском поселении. Свежий воздух, знаете, полезен для пожилых дам. Ах ты скотина, ладно, говори, говори. Боюсь, что вынуждена отказаться от столь щедрого предложения, гордо выпрямилась миссис Дагворт. Я не могу продать единственную оставшуюся у меня собственность рода за бесценок. Подите вон, ах ты, старуха, прорычал Захария, но адвокат вновь его остановил. Тише, Захария, тише. И он вновь обратился к миссис Дагворт. Простите, но вы действуете весьма недальновидно. Вы женщина немолодая, одинокая. В вашем возрасте вредны волнения. Какие волнения? Удивилась миссис Дагворт. А вот такие, ответил адвокат и сделал знак боевикам. Один из них сделал шаг вперед и прислонился к стеллажу с подержанными учебниками. Хлипкий стеллаж с треском рухнул на пол, сложившись, словно карточный домик. Книги рассыпались по полу. Ох, я такой неловкий, радостно объявил боевик, топча старенькие учебники подкованными сапогами. В это время второй проделал ту же манипуляцию с другим стеллажом. Книжный развал на полу вырос. Падая, старенькие учебники теряли страницы, а тяжелые сапоги этих здоровенных скотов превращали хрупкие переплеты в месиво. «Нет!» — вскрикнула миссис Дагворт. «Постойте! Не трогайте книги!» Ухмыляющийся боевик продолжал топтать книжную кучу, а Захария, явно решивший поиграть в эту игру, приготовился снести третий стеллаж. «Нет, не надо, там ценные книги», — схватилась за сердце миссис Дагворт. «Захарию это, само собой, не остановило, а я решил, что мерзкая четверка заработала уже достаточно веревок для того, чтобы повеситься хоть на верхушке Биг Бена, и решил выйти из тени. Ступифай, ступифай, инкарцера, инкарцера, инкарцера, инкарцера». Пара движений палочкой, и все четверо оказались связаны, а боевики еще и оглушены. Я скинул невидимость и, ласково улыбнувшись, шагнул вперед. «Захария Смит, какая встреча! Интересно, а декан Спраут в курсе, что ты проводишь досуг, запугивая беспомощных старых женщин и пытаясь отобрать их единственное имущество? Уверен, она добавила бы тебе баллов за столь человеколюбивое времяпровождение, Поттер», — выплюнул Захария Смит. «Ненавижу. Да, некоторым людям даже фирменные ментальные закладки от Дамблдора не нужны. Они сами по себе уроды. Он самый», — еще ласковее улыбнулся я. «И для тебя, лорд Поттер. Кстати, мистер Смит, как вы думаете, зачем я здесь?» Захария Смит пробурчал что-то невнятное, зато активизировался адвокат. «Лорд Поттер, прошу прощения. Если бы мы знали, что эта леди находится под вашим покровительством, мы бы ни за что, никогда. Приношу вам свои глубочайшие извинения, это недоразумение. Кто вы такой, милейший?» — ледяным голосом процедил я. «Джеральд Уайтстоун, адвокат семьи Смит», — заявил адвокат. «Прошу вас, освободите меня, я дам вам свою визитку, мы могли бы прийти к соглашению». «Спасибо», — отрезал я, — «не нуждаюсь». И, вызвав сразу двух патронусов, послал одного из них в Аврарат, решив для начала действовать по закону, а второго — в Хогвартс. Как бы мне ни хотелось расстраивать Спраут и МакГонагалл, но пусть знают, чем занимаются их студенты. Кстати, Захария, похоже, больше испугался второго, чем первого. «Поттер, ты что творишь?» — взвыл он. «Меня же отчислит, декан Спраут. Раньше надо было думать», — наставительно заметил я. «Решил самоутвердиться за счет беззащитной старой женщины. Захария, это сейчас называется дела рода, вот и расплачивайся теперь за это. А если тебя решат отчислить из Хогвартса, то я, как член попечительского совета, это решение только поддержу. А сейчас заткнись и запомни, и донеси это до своего отца, миссис Дагворт, больше не беспокоить, выбивать недвижимость у других мелких лавочников, прекратить. Если что-то подобное повторится, пеняйте на себя. Если вы попадетесь мне второй раз, Аврарат больше вызывать не буду. Все понятно?» Говоря это нарочито спокойным тоном, я чуть-чуть отпустил свою магию. Воздух вокруг меня стал сгущаться, темнеть и потрескивать. Адвокат тонко заскулил от ужаса, у Захарии глаза расширились, словно плошки, он побледнел так, что у крыльев носа проступили крошечные точки веснушек. «Лорд Поттер», — прошептал он, — «я прошу простить». «Ага», — все-таки включился инстинкт самосохранения, хоть и с запозданием. Я зловеще улыбнулся и быстренько взял магию под контроль. И вовремя, за дверью раздались хлопки аппараций. Прибыли доблестные стражи правопорядка. «Крибидж, Крибидж, Крибидж, Англ, Срибаги, карточная игра для два игроков, популярная в Англии и США. По одной из версий, придумана в начале 17 века английским поэтом Джоном Саклингом. Глава 6, в которой герой общается с представителями закона и порядка». Я зловеще улыбнулся и быстренько взял магию под контроль. И вовремя, за дверью раздались хлопки аппараций. Прибыли доблестные стражи правопорядка. «Ага, поглядим, кто там прибыл, и пусть только попробуют послать меня лесом, как миссис Дагворт. Я-то, конечно, пойду лесом, запретным, в хорошей компании. Только вот возвращаться придется в одиночестве». В дверях появился первый из авроров и начал медленно спускаться по лестнице. «Ага-ага, кто у нас там? Целый Джон Далиш, подумать только. Второго я не знаю, хоть и видел несколько раз в Лютном, а вот третьим был бывший гриффиндорец Дуглас МакКоннахи. Хогвартс он закончил, когда я был на третьем курсе. Неплохой, в принципе, Парень учился хорошо, вроде бы в Академию Аврората пошел потому, что искренне верил в идеалы добра и света и жаждал искоренить мировую несправедливость. И, судя по серьезному выражению лица, рога ему в этом плане коллеги успели обломать. Это, кстати, была не первая наша встреча. Полгода назад во время рейда в Лютном Дуглас попал под проклятие, и когда его доставили в Мунго, парень готовился откинуть тапки по полной программе. Что же касается Гиппократа Смитвика, то он внимательно взглянул на корчащееся на носилках тело и невозмутимо сказал мне: «Приступай, это тебе по силам», и отправился к другому пациенту, бродяге из Лютного, попавшему под куда более сложное и заковыристое проклятие. Я чуть в обморок не рухнул. Нет, у меня бывали случаи посложнее, но до сих пор Смитвик меня всегда страховал. А сейчас, впору было запаниковать, но лежащий на носилках молоденький Аврор застонал так, что стало яснее ясного, его мучения невыносимы. И тут ко мне словно вернулась холодная уверенность. Я вытащил палочку, жестом подозвал к себе ближайшую свободную медведьму и принялся за дело. Выложился я тогда почти в ноль, но когда закончил, лежащий на носилках кусок окровавленного мяса вновь стал мирно спящим молодым симпатичным парнем. Девушки-медведьмы бросились меня целовать, а серый от усталости Смитвик, пока я возился с одним, он троих с того света успел вытащить, похлопал меня по плечу и сказал: «Молодец, теперь научись правильно распределять силы, и цены тебе не будет». Тогда я еще не знал, что такое благодарность шотландского клана МакКоннахи. Не буду растекаться мысью по древу, но теперь у меня нет проблем ни с приглашениями погостить, ни с тартанами цветов клана МакКоннахи, ни с лучшим шотландским виски. И да, шотландское гостеприимство – страшная сила, с ним может сравниться только русское. А еще я окончательно выяснил для себя вопрос, что носят бравые шотландские хлопцы под своими килтами. Ответ – ничего, то есть ничего вообще. Как они при этом умудряются сохранять несокрушимое здоровье и стругать отпрысков в немыслимых количествах, для меня – полная загадка. Но вернемся в день сегодняшний. Увидев меня, да лишь скривился, как от кислого, Дуглас радостно заулыбался, а третий Аврор остался невозмутимый и благостен, как Будда в нирване. «Так», — задумчиво произнес Далиш, — «и что тут у вас происходит, лорд Поттер?» «И вам не хворать», — жизнерадостно отозвался я. «Вообще-то косой переулок относится к юрисдикции Аврората, так что правильнее спросить, что тут у вас происходит, Аврор Далиш. Почему какие-то маги вламываются на ночь глядя к беззащитной одинокой женщине и начинают вымогать у нее ее единственную собственность и единственный источник дохода? А когда эта бедная беззащитная женщина совершенно справедливо отказывает им, они начинают громить ее лавку. Это как понимать? Ладно, Лютный, я понимаю, что Авроры туда числом меньше пяти не суются, хотя непонятно почему, бывал я там, милейшие люди». Так вот, я понимаю, Лютный, но в центре косой аллеи, под боком у министерства, банка Гринготтса и Аврората, такое безобразие, и я, достав из кармана белоснежный платок с вышитой монограммой и гербом Поттеров, картинно промокнул виски. Каюсь, жест я нежная фиалка и не в силах терпеть свинцовые мерзости этого мира я перенял у Конни, а он, в свою очередь, у Люца. Настоящих мужиков каковым почитал себя Аврор Далиш, такие жесты бесят неимоверно. А разозленный противник становится беззащитным и делает такие ляпы, каких никогда не сделал бы в спокойном состоянии. Да лишь заскрежетал зубами, но поток моих словоизлияний прервать не решился. А когда я закончил, мрачно спросил: «Что здесь произошло?» «Лорд Поттер не так понял нас, это была мирная сделка». Начал блеять адвокат, но я слегка ткнул его в бок мыском ботинка, и он понял меня правильно и заткнулся. Я вздохнул и как мог коротко и ясно прояснил сложившуюся ситуацию, закончив фразой: «Самое неприятное, что миссис Дагворт обращалась в Аврорат, но ее просто прогнали, заявив, что она клевещет на уважаемого человека. И что мы видим в итоге? Мы видим наследника уважаемого человека». Я ткнул пальцем в злобно сверкавшего глазами Захарию, адвоката уважаемого человека, и, я так полагаю, боевиков из вассалов уважаемого человека, а также наполовину разгромленную лавку честной пожилой дамы с хорошей репутацией. Не странновато ли для мирной сделки, и вы готовы дать официальные показания, лорд Поттер? Мрачно спросил Далиш. Именно, заявил я. Прямо вот завтра же с утра явлюсь в Аврорат и дам любые показания, каких требуют закон и справедливость. К тому же, я так давно не навещал мадам Боунс в министерстве, надеюсь, что у нее найдется свободная минутка для меня, да лишь посмотрел на меня. Если бы он обладал умением поджаривать оппонента взглядом, то я уже превратился бы в курицу-гриль, но бодливой корове бог рогов не дает, так что я остался в целости и сохранности. «Забирайте арестованных во Врарат», — произнес Далиш, и я понял, что дожал его, и что больше Смита не купит в косом переулке даже собачью конуру. Но на этом все не закончилось. Снаружи раздались еще два хлопка, и в лавку вошли две дамы, высокая и сухопарая в щеголеватой зеленой мантии и такой же шляпе со страусовым пером. Да, бывший декан Гриффиндора предпочитала в одежде слизеринские цвета, и низенькая, плотная в широкой удобной мантии серо-бурого цвета и широкополой, какой-то приплюснутой шляпе. Декан Спраут в одежде всегда отдавала предпочтение удобству перед красотой. «Здравствуйте, господа», — поздоровалась МакГонагалл, и все трое авроров, включая Далиша, бессознательно вытянулись чуть ли не по стойке смирно. Ну да, дисциплину на своих уроках госпожа профессор держала железную, спуску не давала никому. Что же касается арестованных, адвокат прикрыл глаза, а Захария попытался слиться с окружающей обстановкой. Получилось плохо, слишком уж крупный и упитанный объект. «Гарри, дорогой!» — воскликнула Спраут. «Неужели это правда?» Я молча кивнул, предвкушая грядущие разборки. «Как бы я ни спешил домой, но пропустить такое, да меня же Конни не простит». Тем временем Минерва МакГонагалл углядела блудного ученика и холодно заметила. «Похоже, что правда, Помана. Мистер Смит, какие именно срочные дела рода, о которых говорил ваш отец, объясняют ваше присутствие здесь в столь двусмысленном положении?» «Я это смог выдавить Захария, съежившись под холодными взглядами своего декана и директора Хогвартса». После этого его словарный запас иссяк. Пришлось очень коротко вновь объяснить ситуацию, и переглянувшиеся Спраут и МакГонагалл хором поинтересовались у Далиша. «Вы собираетесь арестовать мистера Смита?» Далиш сглотнул, не особо понимая, что от него хотят эти две рассерженные дамы, и пробормотал. «Если вы считаете нужным, то можете забрать его под свое поручительство, директор МакГонагалл, мэм». «Не считаю», — отрезала Минерва. «Мистер Смит попал в неприятную ситуацию не на территории Хогвартса. Эта ситуация никак не связана с делами Хогвартса. К тому же, мистер Смит, совершеннолетний, и был отпущен из школы на несколько дней по личной просьбе главы рода. Так что лично я не вижу никаких оснований для того, чтобы поручиться за мистера Захарию. Обратитесь с этим к главе рода Смит, который поручил своему наследнику столь нехорошее дело. Мы приносим вам извинения, миссис Дагворт, за действия нашего учащегося», — вздохнула Помана Спраут. «Мистер Смит, вы меня очень огорчили. Я надеялась, что вы извлекли уроки из своих предыдущих неприятностей, но, увы, боюсь, что мне придется поставить вопрос о вашем отчислении». Захария Смит побледнел и прошил меня ненавидящим взглядом. «Ага, как в грязных делишках участвовать и над старой женщиной издеваться, так все нормально. А когда поймали с поличным, это все Поттер виноват. Кто ж еще? Ну что ж, кажется, у меня появился еще один смертельный враг, и не стоит об этом забывать. Не буду я больше повторять своих ошибок. И если чертов Захария не получит реальный срок в Азкабане, то придется искать другие способы вразумления шаловливого юноши». Домой я вернулся поздно. Пока объяснялся с аврорами, пока снова связался с Фенриром и договорился об охране, пока скрепил договор с миссис Дагворт и дождался эту самую охрану, оставлять миссис Дагворт одну мне не хотелось, времени прошло много. Так что меня встретили и Сусанна, вернувшаяся от гоблинов, и надутый Конни, возвратившийся от Блэков. Бонусом оказался Северус, которому срочно понадобилось свежее и добровольно отданное молоко единорога и волосы из хвоста мантикоры. Бедная Фиорина, она и так уже ныкается по верхушкам вековых дубов, окружающих Мэнор, когда видит Сева. Условный рефлекс во всей красе, да. Похоже, Севу опять поступил какой-то эксклюзивный заказ, и он решил совместить приятное с полезным. Приятное – это общение с единорогами в компании Сусанны, а полезное – беседа с нами по поводу грядущего турнира. Северуса это мероприятие тоже обеспокоило, хотя бы потому, что оно проводилось с подачи ныне не совсем покойного Альбуса Дамблдора. Конни же выглядел надутым отнюдь не из-за моего долгого отсутствия. Традиционное воспитание – это вам не секс на люстре, полная магическая помолвка, как и брак, просто не оставляет возможностей для физической измены, а то, что супруги должны поддерживать друг друга во всех жизненных коллизиях, Это старшие Малфои своим отпрыскам сумели передать четко. Просто Конни, как и Гиппократ Смитвик, не любил проигрывать. Он сумел найти массу информации о турнирах, правилах и регламенте проведения, выборах чемпионов и Кубке огня, который был призван выбирать достойных. И да, Ксена Лавгуд сказал чистую правду, творцами Кубка были два известнейших артефактора своего времени, из родов Поттер и Гамп. И про проклятие, полученное увлекшимися творцами, Ксена не соврал. Так что если Луна решит развлечься и бросит свое имя в Кубок, Кубок выберет ее, без вариантов. И да, в этом случае контракт нерасторжим. Тогда как для любого другого чемпиона оставалась лазейка, вето, наложенное главой рода. И да, имен несовершеннолетних и последних в роду Кубок не выбрасывал никогда. За единственным исключением, 100 лет назад турнир четырех волшебников проводился в Дурмстранге, и Кубок выбросил в качестве чемпиона имя 16-летнего Михая Василика, сиротой последнего в румынском княжеском роду Василику. Дело в том, что матерью Михая Василика была Лавиния Гамп, непонятно каким образом ставшая женой румынского князя. Во всяком случае, в книге, которая описывала этот эпичный случай, подобный нюанс не прояснялся. Не рассказывалось и при каких обстоятельствах погибли родители Михая, упоминалось лишь то, что сиротой парень стал в 12-летнем возрасте. Опекуном Михая стал дальний родственник, и нет, он совсем не лелеял насчет парня злодейских планов, а напротив, любил и воспитывал как родного. Имя Михая в кубок подбросила девица, добивавшаяся взаимности и этой взаимности не получившая. Да-да, в Дурмстранге обучались и девушки. Уж почему в каноне в Англию прибыли одни парни во главе с Кромом, я понятия не имею. Так вот, сия юная и амбициозная девица носила фамилию Цепеши, какой-то дальней родней приходилась знаменитому господарю-вампиру. К несчастью, она была еще и сильной ведьмой, так что девице удалось наложить на кубок что-то вроде конфундуса и бросить имя Михая, которого так и не соблазнили ее скудные прелести. Как-то в Дурмстранге в фаворе у кавалеров в то время были девчины крепкие, румяные и здоровые, берешь в руки, маешь вещь, они тощие и меланхолично бледные, а именно такой была Юдит Цепеш. А когда она узнала, что Михай предпочел ей огнишку Батари, в общем, тоже известная фамилия, я бы сказал, настораживающая, так и решила, не доставайся же ты никому. Каким образом любознательная Юдит проведала об особенностях родословной Михая, книга также умалчивала. Так вот, при выборе кубок закономерно выбросил имя Михая. Его опекун попытался наложить вето на этот выбор, но вместо этого схлопотал полноценный магический откат и потом полгода лечился, а парню все равно пришлось участвовать в турнире. Что характерно, магом он оказался не слабым и даже умудрился победить, но потерял на этом тернистом пути ступню, 3 пальца с левой руки, пальцы потом отрастили, и глаз. К тому же, на его лице навсегда остался ожог от драконьего огня, и пригожий парень превратился в копию Квазимода. Но, что характерно, огнишка Батари своего героя не бросила, более того, она родила ему впоследствии 12 детей, которые быстренько помогли княжескому роду Василика достичь прежнего могущества и процветания. Юдит Цепеш за ее проступок изгнали из рода, известно, что она покинула родные края, и дальнейшая судьба ее неизвестна. В общем, история, которую раскопал Конни, четко подтверждала простую истину: если Луна бросит свое имя в кубок, то ей придется участвовать в турнире. И что делать? Забрать и запереть дома, пока этот дурацкий турнир не закончится, сердито сказал Северус. Не получится, вздохнула Сусанна, уже успевшая пообщаться с Луной и узнать ее достаточно хорошо. У этой девочки странная природа дара, сильная, но странная. Однако она ничего не делает просто так, и если Луна считает, что ей необходимо участвовать в турнире, ее не удержит ничто. Северус, вспомнивший, с какой легкостью Луна проникала под любые защитные чары, только головой покачал, а Сусанна ласково улыбнулась и продолжила. Не стоит волноваться. Каким бы ни был поступок Луны, он скорее приведет вас к вашей цели, чем уведет от нее. Но испытания турнира опасны, заявил Конни. Я посмотрел статистику. Турниры долгое время не проводились именно из-за частой гибели участников. Луна особенная, продолжала успокаивать нас Сусанна, то, что опасно для других, для нее может оказаться легким. То есть, ты предлагаешь просто оставить все как есть, подытожил я. Да, лучезарно улыбнулась бывшая дементор. Проблемы нужно решать по мере их возникновения. Я вздохнул. Очень хотелось поверить словам Сусанны, Но проснувшаяся паранойя не желала успокаиваться и упорно твердила, что с этим турниром мы еще огребем неприятностей. Однако я на время придушил ее в зародыше и рассказал о встрече с миссис Дагворт и отданной ею шкатулке, а потом и о вымогательстве и фееричном появлении Захарии Смита. А уж когда я стал рассказывать, чем это появление закончилось, то изрядно повеселил слушателей. «Интересно», — заметил Конни, — «думаю, папа это понравится». «Не о том думаешь», — хмыкнул Северус, — «главное, чтобы Гермиона это одобрила». Сусанна же промолчала, но довольно загадочно улыбнулась. И почему-то я понял, что Герми согласится. Потом я продемонстрировал всем обручальные кольца Поттеров и комплект наследника. Вот это произвело настоящий фурор. Во всяком случае, то, что Северус узнал очень много новых слов на Парселтанге, я понял сразу. «Грюм, говоришь?» – переспросил он, когда смог перейти с Парселтанга на английский. «Так утверждает миссис Дагворт, и у меня нет причин не верить ей», – пожал плечами я. Но как эти вещи могли попасть к Грюму? Поразился Северус. Джеймс никогда не отдал бы их никому постороннему. И если бы на тебе был этот комплект во время визита Волдеморта, то его просто размазало бы при попытке причинить тебе вред. Понятия не имею, вздохнул я. Грюм попытался перед смертью написать мне письмо, но умер раньше. А может, его и размазало? Поинтересовался Конни. Помимо отката за покушение на ребенка, а потом на какое-то время артефакты стали не столь активны. Выброс-то был мощный. «Ты хочешь сказать», — медленно произнес я, — «что кольца сняли с мертвых Лили и Джеймса, а комплект наследника — с меня». «Как-то так», — смутился Конни. «Нет», — быстро сказал Северус, — «это невозможно. Если бы это были обычные украшения, но то, что делается главой рода для своих родных, невозможно». «Смотрите», — вздохнул Конни, — «мы до сих пор не знаем точно, что произошло в этот проклятый Хэллоуин. Точно известно только то, что Лили Волдеморт убил сразу, а Джеймс сражался с ним. Это Гарри рассказал Петтигрю. Но мы не знаем, что было, когда Волдеморт поднялся в комнату Гарри. И мы не знаем, как развивались события после того, как Петтигрю сбежал. К тому же, Гарри, тебя ведь не в ту же ночь подкинули к тетке на порог, не так ли?» «Почти двое суток прошло», — подтвердил я. «И что было в эти двое суток, мы тоже не знаем», — подытожил Конни. «Возможно, комплект наследника с Гарри сняли именно в это время. Без наличия родственника по крови, причем мага, это невозможно», — отчеканил Северус. «Семейство Дурсли в этом плане было бесполезно. Петунья и Вернон, Сквибы, Дадли на тот момент тоже считался Сквибом. Никаких других достаточно близких родственников у Гарри просто нет. А вот это еще вопрос», — неожиданно сказала Сусанна. «Гарри, тебе все-таки следует до конца разобрать вещи, те самые из Каукварта. Придется, да, хоть и не хочется, не надо поправлять. Автор прекрасно помнит, что в большинстве переводов слова о полку Игореве написано «растекаться мыслью по древу», но автор поддерживает ту точку зрения, что Баян имел в виду все-таки белку, то есть мысь на древнерусском.